Глава 35. Рядовые серой земли понятия не имели, сколько уже сражаются. В Ланге нет смены дня и ночи, но устали все просто смертельно. Изможденные, израненные, они продолжали вести этот мучительный, вымотавший все жилы бой. Каждый надеялся, что осталось недолго, что еще совсем чуть-чуть, и протрубит победный горн. Ведь они победили Синьяка. Фиолетовый газ рассеялся, небо очистилось от его кровавых очей. И Ктулху тоже замолчал. Никакого больше воя в головах. Никто не распиливает мозги ржавыми пилами. Почему же тогда сражение не прекращается? Кажется, что демонов становится только больше. Вот и еще один демон опустился прямо среди солдат. Не такой бесформенный, как большинство, и даже одетый, как человек, но точный демон, аж с четырьмя рогами. Приставленный к роте колдун на серебристом плаще сразу взял того на мушку, без колебаний. «Придите ко мне, верные!» — прорычал демон безумным голосом. «Я пришел, чтобы оказать вам великую милость!» В следующую секунду его накрыло плазменным шквалом. Серокожие пехотинцы палили с той частотой, какую только могли выдержать стволы. Все надеялись, что перед ними малый демон, из тех, что способны погибнуть обычным образом. Только таких, к сожалению, рядовые бойцы и могут убивать. Кто-то метнул благовонную гранату. Только одну, может, даже и последнюю. Они закончились уже почти у всех. Да и баллоны благовонщиков совсем опустели. Ни плазменные сгустки, ни благовония скауба не причинили креолу вреда. Он стоял неподвижнее каменного кумира и растерянно моргал. Собственные солдаты. Его собственные солдаты. Они напали на своего хозяина. «Вы восстали против меня?» – изумленно произнес маг. «Вы осмелились?» Демонолог выстрелил копьем Мардука. Креол узнал этого колдуна, Двофр Задира, один из его лучших учеников. Креол один раз его даже похвалил, правда уже не помнил за что именно. И теперь он взбунтовался против учителя. Конечно, Двофр попросту не узнал владыку Креола. Дело даже не в том, что тот изменился внешне, сходства осталось достаточно. Но любой здравомыслящий колдун, особенно демонолог, смотрит прежде всего на ауру. А как раз аура Креола стала совсем-совсем другой. Теперь это была аура демона. И не просто демона. Двофр некоторое время изучал эту ауру, отчаянно надеясь, что ошибается. Но в конце концов он убедился, что ошибки нет. И сдавленным голосом произнес: «Архидемон, отступаем!» «О нет!» – процедил Креол. «Отступать поздно!» Он прищелкнул пальцами, и воздух наполнился смазанными дисками. Заклятие стального лезвия, да не одно, а сотня одновременно. Они легко пронзили силовую броню, напластав людей, как куски колбасы. На землю попадали десятки обезображенных трупов, и Креол невольно присвистнул. Он не ожидал такой эффективности. С новым интересом, рассматривая свои когтистые руки, маг снова поднялся в воздух и швырнул еще заклинание на пробу. И еще одно, и еще. А потом изрыгнул их целую канонаду. «Я вам покажу, как бунтовать!» — хрипел Креол, не помня себя от бешенства. «Я вас всех по стенкам размажу!» Огненная стрела, огненное копье, молния, туман Нергала, разрушение, ржавчина, ледяной молот, вихрь, каменный диск, костяной шип, заморозка, окаменение, звуковой резонанс. Креол бросал заклинания бездумно, россыпями. Ему больше не нужно было думать о мане, не нужно было готовить чары заранее. Теперь они сами возникали в его голове и срабатывали мгновенно, одним усилием воли. Срабатывали с той страшной, невиданной, многократно умноженной мощью, что способна дать демоническая сила. И это было роскошно. Это было так роскошно, что Креол вовсе перестал думать, в кого именно он стреляет, кого сжигают его заклинания. Он палил куда попало, почти не целясь, наслаждаясь самим процессом бесконтрольной, ничем не ограниченной магии. Люди, демоны, свои, чужие. Какая разница? Да и кто теперь были для него свои? Кто чужие? Креол уже сам этого не знал. «Узрите мощь повелителя Ланга!» — вскричал он, указывая пальцем на громаду холма. К небу поднялся огненный столб. Исполинская боевая машина исчезла в нем, точно слизнутая солнечным протуберанцем. Креол напряженно замер, прислушиваясь к своему телу, и расхохотался. С ним ничего не произошло. Он только что применил длань шамаша и даже не почувствовал усталости. Безо всякой подготовки, одним усилием воли. Интересно, что еще он теперь может? Каковы пределы его силы? Креол был полон решимости изведать их. Он крепко сжал кулак, зажмурился и выпустил тьму. 7 альдарей приземлились на выжженную почву, покрытую снегом и пеплом. Только 7. Крыло Тандахака, Кашалот, Бивень Маржа, Ихарийский ветер, Невидящий берегов, Ледяная скала и Великий водоход. Все, что осталось от бессмертной эскадры. На палубах не было свободного места. Все спасшиеся с других кораблей собрались здесь, и взгляды у них были потухшие. Изорванные паруса обвисли, адамантиевые каркасы покрылись грязью и копотью. А Санта-Шторм и Делиль Ураган стояли в обнимку, склонив головы друг к другу. Где-то в битве Асанте потерял свою треуголку, и ветер обдувал его редеющие волосы. «Ну вот мы и вернулись, душа моя, Делиль», — тихо произнес он. «Вернулись, мой капитан, только вот куда?» Асанте сам хотел бы это знать. Битва за Кадаф явно уже заканчивалась. Трупов было гораздо больше, чем живых, и лишь кое-где еще продолжались бои. Слышалась разрозненная канонада, время от времени расцветали огненные бутоны, а в небесах кружили рыцари света. Паладины только начали приземляться. Их раши совершенно вымотались, так что многие подстали, растянулись длинным клином. Лот Гвайдеон тоже еще не вернулся. В дороге на орден напали, и великий магистр с дюжиной храбрецов остался прикрывать отступление. Асанте пытался связаться с владыкой Креолом, но тот хранил гробовое молчание. Маршал Хабокин отвечал, но ничего нового сообщить не мог, только высказал всем поздравления с одержанной победой над Ктулху. К месту приземления альдарей и паладинов постепенно подтягивались остальные войска. Это место стало импровизированной точкой сбора. Выжившие плоницы, эйнхерии, колдуны, просто рядовые солдаты, все спешили сюда с разных сторон. И вскоре стало понятно, что именно заставляет их так спешить. Повсюду вокруг Кадафа расползались клубы зеленовато-черного дыма. Какое-то новое оружие демонов. Оружие массового поражения. «Газы!» – пролетело по пучку командования. У всех опускались дыхательные маски. Лица скрывались за зеркальными пластинами, но это оказалось бесполезным. То был не газ, а нечто гораздо страшнее. Асанте сразу понял, что это такое. Тьма. Очень разряженная, колдовским образом разбавленная, а потому не убивающая, но лишь преобразующая. Нечто подобное трансформирующим волнам йоганца изменяющего. Только здесь жертвы превращались не в камень и песок. Они превращались в демонов. Не успевших сбежать постигала воистину страшная участь. Очертания людей искажались, коверкались самым кошмарным образом. Глаза ифритов запылали багровым пламенем, а из макушек полезли рога. Эйнхерии стали увеличиваться в размерах, у них удлинялись зубы и когти, с непостижимой скоростью росли волосы. «Драуги!» – ахнул стоящий рядом Балитриан. «Демоны-мертвецы!» Изменения оказались не только телесными. В глазах искаженных плескалось безумие, звериная ярость. Вот один новоявленный драуг страшно закричал, схватил подвернувшегося под руку солдата и вспорол жуткими когтями силовую броню, мундир, кожу. «Стреляйте! Стреляйте в него!» – раздался исступленный выкрик. Бывшего товарища изрешетили плазмой, но даже издырявленный он продолжал потрошить жертву. Лишь когда шею драуга перерубил световой клинок, он замер, повалился срубленным древом. Однако его конечности по-прежнему дергались, огромная туша силилась подняться, дотянуться до головы. Первые языки тьмы уже подползали к стоянке альдарей. Асанте мгновенно осознал, что не знает, как бороться с такой угрозой. Совсем поредевшие шеренги паладинов выставили копья, выставили мечи. Но что с них проку? Хотя паладины оказались устойчивее остальных. От их доспехов тьма словно отшатывалась, не решалась тронуть. Вокруг альдарей выросла стена адамантиевых щитов, а колдуны выставили защитные экраны. Но все это было лишь временными мерами. Вот повалился на колени лот Битох, упал точно пораженный молнией, и его серебристые доспехи стали наливаться бездонной чернотой. Шлем с грохотом опустился на лицо, опустился сам собой, точно вдруг ожил, обрел собственное сознание. «Черный рыцарь!» – вскрикнул кто-то. «Пречистая дева, что с ним?» «Одержимость!» – устало произнес седобородый лот Искрет. «Держаться, братья! Всем держаться!» Раши за их спинами истошно ржали. Их шкуры тоже темнели, изо ртов лезли клыки. Глаза наливались алым, копыта сменялись когтями, а крылья теряли перья и обрастали перепонкой. Прекраснейшие из коней стремительно обращались в зверодемонов. А Санта-Шторм потерянно посмотрел на свои руки. К Кожа на них багровела и пузырилась. Из-под ногтей струился сизый дымок. Он посмотрел на Делиль и увидел, как у той осыпаются брови, как втягивается внутрь черепа нос, а взгляд становится чужим и холодным. «Это конец», – прошептал адмирал. Однако прежде чем завершилось превращение, все озарилось божественным светом. И Асанте облегченно выдохнул, а у Делиль потекли слезы. Клубы тьмы отпрянули, не в силах выдержать явление богини. Словно живой маяк, Инанна возникла посреди пустоши, создавая безопасную гавань. «Прошу вас, адмирал, готовьте своих людей к отходу и побыстрее», — обратилась она к Асанте. «Я дала вам отсрочку, но клич «Аза кто-то» усиливается, и я даже... и даже я не смогу приглушать его долго». «Что все это означает, владычица?» — устало спросила Асанте. «Кто теперь нас атакует? Снова Ктулху?» «Ктулху надежно запечатан, благодаря в том числе и вашим усилиям», — покачала головой Нанна. «Но пока вы вели страшный бой в глубинном царстве, другая битва закончилась поражением. Креол-разрушитель пал. Мы проиграли эту войну». В воздухе стали распахиваться порталы. Не черные трещины Йоксодхотха, но огромные сияющие арки, и за ними виднелись голубые небеса и зеленые поля. В одном портале Асанте увидел Ихарийский порт, ласковое море, и от тоски у него защемило сердце. «Владыка Креол погиб?» – медленно переспросила Делиль Ураган. «Можно сказать и так», – печально вздохнула Инанна. В воздухе пахнуло жаром. Услышав слова богини, из земли вырос огненный цветок, обернувшийся огромным ифритом. Газимун Тасир ибн Ваджих Ал-Джаффа, сардар правого крыла огня, почтительно поклонился Инанне и рек. «Благословенно будь, Инанна Ханум, и простри над нами десницу свою, если будет на то воля Аллаха. Верны ли твои слова? Мы клялись верно служить чародею Креолу до самой его смерти, но...» «Чародея Креола больше нет, и вы свободны от своей клятвы», — ответила Инанна. «Теперь на его месте демон Азактот». «В самом ли деле так?» — нахмурился ифрит. «Да будет Аллах мне свидетелем», — тихо сказала Инанна. «Мы доверимся твоим словам, Инанна Ханум. Но если есть в этом деле грех, допадет он на твою голову, не на наши». Газимун Тасир вскинул пылающие длани и пророкотал. «Срок нашей службы окончен, о ифриты! Мы возвращаемся домой!» Огненные великаны возбужденно загомонили, со всех сторон устремляясь к порталам. Их влек тот, что был окрашен в желтый и голубой, бескрайняя раскаленная пустыня и бесконечная небесная лазурь. Каф, родной мир джиннов. Ифриты были первыми, но за ними в скорости последовали и другие. Серые возвращались на Рари, плонецы на плонет, уставшие, измученные, один за другим бойцы исчезали в порталах. И когда Креол это заметил, он едва не сошел с ума от бешенства. Трюклятая богиня опять ставит ему палки в колеса. Мало ей было того, что она уже сделала, теперь она решила украсть у Креола подданных. Сколько же в ней наглости и подлости! И Креол полетел к порталам. К островку света, сияющему посреди безбрежного моря тьмы. Он собирался обрушить на него всю свою новую мощь. Залить огнем так, чтобы не осталось никого живого. Одной глани шамаша хватит, чтобы... «Стой, слуга-близнеца!» — раздался громогласный клич. Креол криво усмехнулся. Его взяли в кольцо рыцари света. Даже не в кольцо, в сферу. Более 300 их собралось вокруг Креола. Слева, справа, сверху, снизу. Потрясая мечами, бряцая доспехами, они явно не собирались позволить ему двинуться дальше. «Пошли вон!» — коротко произнес маг. «Нет, Азактот, уйдешь ты!» — ответил самый высокий из них. «Я — Лот Каббас, архистратик рыцарей света. Я — страж третьего неба, и никто, будь он живой человек или мертвая нелюдь, не пройдет мимо меня». Креол медленно обвел взглядом проклятых небожителей. Всего несколько часов назад они служили ему, четвертому посланнику. Всего несколько часов назад готовы были отдать жизнь по его слову. Теперь, разумеется, они тоже обратились против него. Один жест прекраснейший, и они предали хозяина. Теперь они готовы отдать жизнь, чтобы не подпустить его к своей богине. Только вот у Креола уже есть новые слуги. Правда, они совершенно не жаждут отдавать за него жизнь. да и вообще с удовольствием сожрут его, если смогут сделать это безнаказанно и поимеют с этого какую-то выгоду. Но, тем не менее, они его слуги и исполнят всякую его волю. Даже если Креол прикажет им сдохнуть, они сдохнут. Будут пищать, протестовать, упираться, но сдохнут. Ибо он теперь Азактот, а ни один демон Лэнга не может нарушить приказ Азактота. Сам Ктулху будет обязан повиноваться, когда снова проснется, хотя ему приказывать нужно вежливо и с уважением. И Креол натравил своих новых слуг на старых. Через посредство Йоксодхотха он раскрыл порталы, призывая всех, кто готов был откликнуться. В основном птиц Лэнга. Закончились две войны, но этих тварей словно вовсе не убыло. Они повалили из порталов целыми тучами, комариными стаями, если где-то бывают комары размером с грифов. Крупных, хорошо откормленных грифов. «Ко мне, выродки!» – взревел архидемон Креол. «Повинуйтесь своему владыке!» Конечно, Креол не рассчитывал, что эти никчемные отродья одолеют рыцарей света. Птицы Лэнга чуть ли не слабейшие среди здешних демонов. Если бы не их умение летать и не скорость, с которой они плодятся, от них не было бы вообще никакого проку. Их можно убивать обыкновенными стрелами, пулями, что уж говорить о световых клинках призрачных паладинов. Но вокруг темный мир. Враждебная среда для небожителей. Рыцари света способны биться в полную силу только потому, что над их головами сияет свет зари. Но кто, они думают, его наколдовал? Креол создал для них комфортные условия, он же может их и убрать. И он их убрал. Одним жестом, одним словом Креол рассеял свет зари, приказал ему исчезнуть. Его сполохи не погасли мгновенно. Они просто не могли погаснуть мгновенно. Но они принялись стремительно таять, растворяться в бездонном космосе из чистой тьмы. Теперь уже рыцари света познали то, чему до этого Креол подверг демонов. У каждого из них словно началась сильнейшая мигрень. Доселе безмятежные лица исказились мукой, ореолы явственно потускнели, движения стали дерганными. Зато демоны, напротив, оживились и расцвели. С исчезновением света зари им сразу же стало легче дышать. И хотя даже теперь птицы Лэнга не стали соперниками рыцарям света, этого оказалось достаточно, чтобы полностью их занять. Креол с легкостью прорвался сквозь оцепление и ринулся к мерцающей группке порталов. Еще на лету он машинально выкрикнул. «Трашадзе... А, проклятие!» Закрывающий портал ритуал требует ударить чем-нибудь озим, посохом, жезлом, да хоть кочергой. Металл, дерево, обсидиан. Неважно, лишь бы оно могло служить отводом энергии. Но сейчас руки Креола пусты, и ничего подходящего поблизости не видно. Мелкая досадная помеха. Креол мог бы сотворить себе посох одним усилием воли, но ему не пришло это в голову. Он ведь только начинал привыкать к необычайно расширившимся способностям. Впрочем, если просто закрыть порталы, это лишь на время решит проблему, и Нана тут же распахнет их снова. Надо прогнать из Лэнга ее саму. Дать такого пинка, чтобы она улетела в свои хрустальные чертоги и думать забыла соваться в дела Креола Урского. Креол приземлился в тысячи шагов от порталов. Подлетать ближе он не стал. Слишком уж много было в воздухе рыцарей света. Маг пристально посмотрел на них, напрягся, дал волю ярости и стал расти. Любимый фокус богов и многих высших демонов – увеличиться в размерах. Путем магии сделать подобное не так-то просто. Вся эта возня с молекулами и избыточной массой. Но когда ты сам по себе сверхмощный источник энергии, физическое тело – штука второстепенная. У Креола это сейчас получалось само собой, как ходьба или дыхание. Захотел – увеличился. Правда, не сказать, чтобы очень сильно. Он достиг трехкратного своего роста и на этом застопорился. Как Креол не пыжился, как ни старался, дальше не получалось. Он все еще не распрощался со своим смертным «я», не перестал думать о себе как о человеке, и это ограничивало в возможностях. Ничего, со временем все придет. А сейчас Креол собирался как следует вмазать по этому сборищу предателей и ренегатов, садануть по ним дланью Шамаша или запустить длань Адада. Сейчас он мог сотворить любое заклинание просто щелчком пальцев. Почти любое. К великой досаде Креола длань Мардука ему больше не подчинялась. Подтвердилось то, о чем он и раньше догадывался. Это заклинание действует только в руках смертного. «Ничего страшного. Оно нам больше и не нужно», — донеслось откуда-то изнутри вкрадчивое шипение. «У нас найдется кое-что получше». Креол прислушался. По мере того, как Йоксодхотк говорил, улыбка на лице мага становилась все шире. Он пошевелил губами, поднял рассеянный взгляд в небеса, мысленно очертил там окружность, выставил палец и торжественно произнес: «Длань Креола!» Отсюда это выглядело как небольшая, довольно-таки невыразительная вспышка, как будто высоко наверху зажгли светильник. Но увидеть кто-то это вблизи, он уж точно не останется равнодушным. Невозможно остаться равнодушным, когда видишь возникновение новой планеты, точнее Аркала, гиперсферической квазипланеты, пространственного пузырька, что встречается иногда в бесконечной тьме мира бездны. И сотворил его никто иной, как Креол. Свет зари и длань Мардука. То было заклятие, соединившее в себе свет зари и длань Мардука. Оно не преобразовывало тьму в свет и не запирало ее поток, но уничтожало, аннигилировало и созидало из высвобожденной энергии то, что пожелается. В бытность свою простым архимагом Креол не мог и помыслить о чем-то подобном. Восхитительная, поистине божественная мощь. Причем, если бы Креол просто сотворил Аркал, ничего такого уж радостного в этом бы не было. Ну да, подобное всегда потрясает и впечатляет. Так Мардук, будучи еще человеком, потряс и впечатлил богов, сотворив в небе новую звезду. Апофеоз магического искусства. Фантастическое достижение для смертного. Все восторгаются и аплодируют. Мардуку даже высшего мага присвоили. Настолько уж он всех поразил. Но для чего еще эта звезда или планета годна, кроме как исполнить роль шедевра? Шамшудину вон тоже император пожаловал титул архимага, когда тот на глазах у всего двора оторвал от земли гору Масий. Никуда не швырнул, не передвинул, просто поднял, а потом положил на место. Потрясающе, впечатляюще и бесполезно. Однако Креол уже знал, понимал, что аркалы – это далеко не только зрелище. Аркалы Лэнга – это прежде всего оружие. Боевые сферы, способные исторгать всеуничтожающий огонь, палить туда, куда пожелает их хозяин. Раньше их хозяином был Сняк, но Сняк сдох, и эта сила перешла к его наследнику – казак Тоту. Креол снова поднял руку. Он ощутил связь со своим творением. Аркал отзывался его мыслям, как отзывался посох, отзывалась цепь. Эта громадная, размером с целую страну, полость во тьме ожидала только приказа. И Креол дал ей приказ. Сноп алого огня вырвался мгновенно. Подобный плоницким лазерам, только в тысячи раз толще, в тысячи раз мощнее. Он обрушился на Лэнг, взметая громадный гейзер из снега и пепла, вспарывая почву, как прошедший по касательной метеорит. Креол хохотнул. Глядя жадными глазами на этот апогей разрушения, он ощутил непередаваемый восторг, почти что физическое возбуждение. Ничто он так не любил, как бурлящую в жилах магию, дающую силу и власть, что не снились ни великим царям, ни легендарным героям. «Я всемогущ», – прошептал он пересохшими губами. «Я равен богам». Держа аркал воображаемой ладонью, Креол сдавил его точно мячик. Когда в прошлой своей жизни он посещал Такимет, ему доводилось играть в ту глупую игру, которую так любил фараон. Тхомертху, тогда еще совсем молодой, все высмеивал Креола, потому что у того не получалось закинуть мяч в ямку. Теперь он собирался закинуть в ямку по-настоящему большой мяч. Чрево Тиамат, он собирался эту ямку создать. Ахнуть Аркал озимь с такой силой, чтобы хватило уничтожить пару городов. Из уст Креола вырвался неестественный, явно отдающий сумасшествием смех. Он моргнул, поморщился и ослабил хватку на Аркале. Надо держать себя в руках, а то сам не заметишь, как спятишь от этой бесконечной мощи. Пополнишь ряды безумных богов, а их видит Мардук и без того чересчур много. Да и вообще, нельзя шарахать здесь с такой силой. Кадав же совсем рядом. Его, Креола, новая вотчина. Комнатушка у старого Халая, казенное жилище в Немруде, дворец Шахшанор, летающий дом Кацаньямера, промансерица Рука, а теперь вот ониксовый замок Кадав. Какой-никакой, а прогресс. И Креол пока еще не собирался становиться бездомным. К тому же из-за гибели Сняка Лэнг и без того пошел в разнос. Страшно представить, сколько всего рухнуло в подземье. Если еще и Креол добавит жару, этот мир вообще может разлететься на куски на несколько небольших аркалов. Глубинное царство, ледяное, мертвое. Все они ведь когда-то и были отдельными аркалами, которые древние выловили во тьме и прирастили к своей планете. А те два совсем мелких, что мерцали во мраке подобно чьим-то алым глазам, они предпочли оставить в роли спутников. Интересно, откуда Креол это знает? Раньше он этого точно не знал. Наверное, все дело в засевшем внутри Йоксодхотхе. Решив пока что не бить во всю силу, Креол вновь повел по земле палящим алым лучом. Его бывшие солдаты, плоницкая техника, да и демоны, все, что попадалось на пути, мгновенно исчезало. А вокруг по-прежнему клокотала рассеянная тьма, ища всю новую добычу, обращая в демонов тех, кто не успевал добраться до островка спасения. Те же, кто успевал, они возвращались обратно. Тьма еще не проникала в самый глубь их тел и душ, так что они быстро приходили в норму. Но это ненадолго. Сейчас Креол взорвет там все к Хубуру. «Довольно», — прозвучал укоризненный голос. «Перестань». Инанна. В конце концов, она не выдержала и вмешалась. Креол обратил к ней искаженное злостью лицо и встретился с печальным, но непреклонным взглядом. Инанна медленно подняла руку, и Аркал перестал слушаться Креола. Алый луч исчез. Новосозданное образование повлекло куда-то в сторону. Проклятая богиня решила украсть у Креола еще и это. «Ты...» – прошипел маг. «Ты мне заплатишь!» «Уступи, Креол!» – негромко произнесла Инанна. «Ты достиг того, чего желал. Позволь остальным уйти!» Креол ничего не ответил. Его раздувало от злобы. Здесь и сейчас он готов был уничтожить каждого, стереть в порошок всех, кто встанет на пути. Но впереди сиял белый свет, жгущий, причиняющий боль. Инанна словно заключила беглецов в объятия, и Креол не мог к ним подступиться. Просто не получалось разорвать этот заслон. Возможно, если броситься в лобовую атаку... «Еще рано, Азактот!» — раздалось обеспокоенное шипение. «Мы еще не готовы! Подожди, пока я возражусь, и уж тогда...» Креол скрежетнул зубами, но все же послушался Йоксодхотха. Совсем недавно он с легкостью убил Тисо, архидемона Неофита, а сейчас он сам такой неофит, еще толком не овладел новой силой, не освоился с ее возможностями. Конечно, его доля в Такульту несравнимо больше, чем была у дочери Пазузу, но все равно бросать сейчас вызов Инанне и всем ее рыцарям не самый разумный поступок. «Ладно, сейчас я дам тебе уйти», — прохрипел маг, «но я приду на твои девять небес и шарахну светом зари там. Я погружу твой мир во тьму и нашлю на него мои полчища. Будь готова, богиня, будь готова!» Инанна ничего на это не ответила, только в глазах ее отразились боль и разочарование. Креол несколько секунд еще стоял неподвижно, сотрясаясь от бешенства, а потом сплюнул и развернулся, машинально попытавшись запахнуться в плащ. Но плаща на нем уже давно не было, зато рука наткнулась на шипы, выросшие из плеч и лопаток. Длинные и очень острые шипы. Порезавшись сам о себя, Креол разозлился еще сильнее. Стиснув кулаки так, что едва не пропорол ладони когтями, он пробормотал. «Ладно, богиня, проваливай. Я даже обеспечу тебе почетное сопровождение».